Нигерийский национальный комитет по изучению Ким Ир Сенизма, Ким Чен Иризма недавно выставил на сайте статью «С доверием партии можем поднять землю». Автор статьи пишет: «Молодежь Кореи готова поднять землю, если ей доверяет Трудовая партия Кореи. Это есть незыблемые убеждения и твердая решимость корейской молодежи, которая в руках великих исполинов, выходцев из Горпекту, стала надежным исполнителем революционного дела Чче и творцом мифа о героической молодежи».